Повсюду горел свет, записка Джейсона по-прежнему лежала на столе. Террес прошел на середину гостиной и обвел ее взглядом. С гримасой легкого отвращения скользнул взглядом по столу. Потом повернулся к Пидж. «Если хотите, можете убирать посуду. Только перед этим я, с вашего разрешения, на секунду загляну на кухню. Вы ведь ничего там не трогали. Все осталось именно так, как было, когда вы приехали». Он направился на кухню в сопровождении Джейсона. «Да», — ответил тот. «Только я рано утром сварил здесь кофе». «Я вижу, тут стоит бутылка джина и бутылка вермута. Как полагаете, у этих троих больше не было с собой спиртного, кроме этих двух бутылок?» Не дожидаясь ответа, он заглянул во все шкафчики и убедился сам. «Только по бутылке джина и вермут. И больше ни виски, ни вина». «Насколько мне известно, нет», — ответил Джейсон. «Я прихватил с собой бутылку виски, но она так и осталась в чемодане, я не вынимал. Мы никогда не пили помногу, когда собирались вместе». «Ага», — кивнул Террес. «Значит, причина не в этом. Судя по тому, сколько осталось в бутылках, три человека просто не могли всерьез захмелеть от выпитого». Он заглянул в холодильник, открыл дверцу электрической печи, осмотрел кладовую и дал Джейсону знак следовать за ним в гостиную. «Так», — обратился он к Пидж, — «можете, если есть желание, наводить порядок и на кухне». «Вы что-нибудь нашли, Сэм?» — спросил он подчиненного, который стоял на крыльце. «Нет», — ответил молодой человек. «А этот комби вы уже осматривали тщательно?» — обратился он к Джейсону. «Я только проверил, работает ли мотор, когда мы приехали и увидели, что их нет. Мотор был в порядке». «Значит, внимательно машину вы не осматривали и не можете сказать, все ли на месте?» «Нет, багаж всех троих и сумки с продуктами находятся в доме. Поскольку Пидж была на грани нервного срыва, я поспешил вернуться к ней». «Ну так давайте поглядим получше», — сказал Террес. Ящик с консервными банками, бумажные носовые платки на заднем сиденье, шпильки для волос на полу, свернутый спальный мешок — вот и все, что удалось найти в машине. «Джейсон, подумайте хорошенько», — попросил шериф. «Может, что-то отсутствует из того, что вы положили в машину перед отъездом? Отсутствует и в машине, и в домике. Они внесли в дом багаж, все продукты, кроме этих банок. А почему оставили спальный мешок?» Джейсон напряженно вспоминал, что они еще укладывали в машину перед самым отъездом. Это было непросто. Носили все впятером. «Спальный мешок предназначался для Барта», — пояснил он. «У нас есть здесь кровати на четверых. В пятницу в Анди и Барту отводилась двуспальная кровать, а сели одна из двух кроватей в маленькой спальне. В субботу, как планировалось, мы с Питчей занимали бы большую спальню. Ванды сели маленькую, а Барт в спальном мешке помещался бы на диване в гостиной. На диване и так достаточно удобно, но мы подумали, что спальный мешок не помешает». «Секундочку». Он заглянул в салон машины. «У меня такое ощущение, будто чего-то не хватает. Не знаю чего, но не хватает. Надо еще раз осмотреть дом». Он обошел машину, открыл правую дверцу и заглянул в ящичек для перчаток. Достал оттуда путеводители с картами, гаечный ключ, очки от солнца, початую пачку сигарет, бумажные носовые платки и несколько квитанций за бензин. «Ничего интересного. Я думал, может, они оставили там для нас какую-то записку. Впрочем, почему перчаточники, а не просто посреди стола, что было бы много естественней?» «Потому что у них, видимо, не было времени писать записки», — сухо сказал шериф. «У них даже не было времени сесть в машину и уехать». Джейсон уже хотел было отойти от машины, но в нерешительности остановился. «Стоп!» — воскликнул он и снова открыл дверцу.